Дорога за города проходила в полной тишине. Мишка курил одну сигарету за другой. Такое я раньше не замечал. И вид у парня был сосредоточен как никогда. Мимо нескольких машин помощников шерифа проезжали, затаив дыхание. Затем свернули на проселочную дорогу, и грузовичок затрясся по ухабам. Ветки забили по стеклам, выстукивая частую и неровную дробь. Спустя несколько поворотов я заметил кривостоящую машину. Передние колеса съехали с дороги. Нос длинного капота уперся в большой густой куст. Фары были отключены. Врезался кто-то. Странно. С виду машина напоминала Бенц 618. Недешевое авто. Можно сказать, новинка. Узкий хищный кузов, откидная крыша, которая сейчас, в связи с погодой, была поднята и закрывала салон. Классический бежевый цвет. Места в такой тачке немного, но скорость, по меркам этого времени, для серийного авто, неплохая. Что забыла такая машина тут, в глуши, в которой проблематично проехать? В свете фар нашего грузовика в салоне мелькнуло лицо мужчины. Я даже рассмотрел недовольство на его физиономии, а за его плечом на секунду ярко заблестела ткань. Платье, сейчас в моде набирает обороты стиль, который назовут Ардика. Миллион блесток, обтягивающие силуэты, низкие вырезы, все то, что заставляет мужчин дышать на танцполах чаще, заглядывая в декольте партнерши. Мишка уже почти проехал машину, как я напрягся, рассмотрев фигуру девушки. Она полулежала на сидении, запрокинув голову и не шевелилась. «Тормози», — скомандовал я Рощупкину. «Понимаю, что в нашей ситуации это может, даже, и глупо, но проходить мимо возможной мерзости я не привык». Грузовик резко затормозил и, качнувшись, медленно пополз обратно. Мишка остановил авто напротив бенца, и я выбрался наружу. За мной на грунтовку спрыгнул Гарри, захлопнув дверь нашего «Шевроле». «У вас все в порядке?» Нахмурившись, шагнул я к машине. Внутри бенца началась какая-то возня. Затем дверь распахнулась, и ко мне навстречу торопливо вылез мужчина средних лет в дорогом костюме. Черный смокинг с отливом, накрахмаленная сорочка. Только вот в целом весь вид его был неряшлив. Платок в нагрудном кармане сбился, напомаженная прическа потеряла свою первозданную конструкцию. Глаза мужчины забегали по сторонам, но он тут же взял себя в руки и бодрым веселым голосом заговорил. «Да, все хорошо, парни, спасибо, можете езжать». Я попытался заглянуть в авто. «А с мисс все в порядке?» «Да-да, не беспокойтесь, мы тут, понимаете, дело молодое». Улыбнулся мужик на все 32, но эта его улыбка получилась какой-то нервной и натянутой. «Мисс, я все же сделал шаг к машине, но он вдруг преградил мне дорогу. Это не по-джентльменски, бой». Сменил тон на помаженный франт. «Я должен убедиться, что все в порядке. Места глухие, вдали от трассы. Езжайте по своим делам, парни. Я сам решаю, чем мне заниматься с моей женой». Резко обрубил мужик, поправляя смокинг. Я все же смог рассмотреть девушку в его машине через плечо. Темнокожая девица в блестящем платье лежала, запрокинув голову, и еле заметно шевелилась. Она медленно двигала руками и ногами, но запаха алкоголя не чувствовалось. А мужик прокололся. «Эх, жаль, револьвер у меня в машине. Спрятал, называется, от полицейских, чтобы не рисковать. Жена, говорите?» Нахмурился я. «Сэр, вашей жене явно нужна помощь. Давайте мы поможем вам с автомобилем или вызовем полицию». Тут я, конечно, блефовал. Что-что, а фараоны нашей компании нужны сейчас меньше всего. В чем прокололся этот тип во фраке? Очень просто. Браки между белыми и негритянками на данный период истории огромная редкость в Штатах. Сегрегация в этой стране сохранится аж до 70-х минимум, когда даже места в автобусах были для белых и для цветных, как их тут называли. И в то, что богатенький белый американец женился на негритянке, мне верилось очень слабо. А для представительницы древней профессии на ней было слишком дорогое платье. Тут налицо гаденькая история. «Сэр, прошу вас, отойдите в сторону. Парни, я сказал вам, проваливайте». Франт окончательно сменил тон на угрожающий. Я покачал головой, вздохнул и шагнул вперед. Мужик тут же сделал быстро подался назад и рванул из-за пазухи небольшой револьвер неизвестной мне модели, взводя курок. Так-так, дело приняло совсем скверный оборот. «Стоять!» Волчий колючий взгляд пронзил меня из-под сбившихся волос мужчины. «Давайте решим эту ситуацию полюбовно. Каждый поедет по своим делам, а миссис останется с нами, Я поднял руки и старался говорить спокойно. Гарри и Мишка за спиной напряглись и застыли как статуи. Мужик нервно облизнул губы и покачал головой. «Нет, ребята, вы уже приехали». Он усмехнулся и поднял револьвер на уровень моего лба. «Жаль, дистанция между нами такая, что пальнуть он успеет точно. Извините, но сегодня не ваш день. Замри, урод». Щелк. К затылку напомаженного прикоснулась холодная сталь. Глаза его расширились, и он задышал сильнее. Девушка, пошатываясь и еле стоя на ногах, тем не менее, удерживала маленький ствол около головы своего воздыхателя. Дерринджер. Идеальная вещица, чтобы спрятать в дамской сумочке. Двуствольный. Похоже, дабл-от Ремингтона. Два патрона, удобная рукоять. Опусти пушку, милая, осклабился Франт. Лучше брось свой револьвер, мне хватит дурости пустить тебе пулю в голову за то, что ты хотел со мной сделать, сволочь. Голос девушки был угрожающим, хоть ее язык слегка заплетался. Мужчина несколько секунд молчал. По его лицу было видно, что он лихорадочно соображает и понимает, что хоть мы и без оружия, но все складывается не в его пользу. Дерринджер у виска, трое мужчин перед ним. Прилизанный тип все-таки струхнул и начал поднимать руки, задирая свое оружие к небу. «Ладно, парни, солнышко, поиграли и хватит. Это была всего лишь неуместная шутка. Прости, сладкая, я просто обезумел от тебя, не знаю, что на меня нашло, готов загладить свою вину». «Заткнись», буквально прокричала девушка. Голос ее дрожал. «А это плохо. За убийство белого состоятельного ловеласа ей будет очень плохо. А в свидетелях у нее два мигранта, у которых еще усы не выросли, и бездомный. Брось револьвер», скомандовал я, а сам поднял руки в успокаивающем жесте и продолжил. «Мисс, мы не сделаем вам ничего плохого. Мы, честные люди, едем по делам. Остановились, чтобы помочь вам. Пожалуйста, не совершайте резких движений. Все хорошо». Напомаженный отбросил свое оружие в сторону. По дороге вдали мазнул отсвет фар. К нам кто-то приближался. Я медленно подошел к девушке и положил свою ладонь ей на запястье. Затем немного придавил его, опуская руку вниз. «Все хорошо, вы в безопасности». Две машины показались из-за поворота. На бортах одной из них в свете фар нашего «Шевроле» сверкнула белая линия с надписью и звездой. «Попали. Шериф едет», — возвестил Мишка. «Но я и так это понял без него. Машина полиции остановилась на дороге, нормально разъехаться с нами она не могла. Пришлось бы уходить далеко боковыми колесами на небольшой склон, в грязь». Следом за ней остановился старый драндулет с гигантским деревянным грузовым коробом позади. Я даже не понял, что это за марка автомобиля. Познания Алексея тоже не хватало. Дверца первого авто хлопнула. «Что здесь происходит?» Полисмен поднял фонарь и осветил всю нашу компанию. В его руке уже покоился казенный выбли, и он был направлен на нас, а служитель закона-то не промах. Из машины позади выбрались два субъекта в потертой, но крепкой одежде. В руках одного из них я разглядел охотничье ружье. Походу, местные из села, которое лежит дальше по дороге. «Что вы забыли в этой глуши, тем более, ночью? Что с девушкой?» «Мисс, это ваш револьвер в руке?» Продолжал задавать вопросы полицейский. Не успел я открыть рот, как заговорил Франт. «Шериф, на нас напали. Мы с моей подругой ехали по дороге, но нас остановили эти деревенщины и начали приставать к моей спутнице. Похоже, он готов был плести что угодно, либо затянуть всю эту ситуацию, или рассчитывал на то, что негритянку не будут защищать, но кое в чем просчитался. Заткнись, ты подсыпал мне что-то в бокал, а затем вывез сюда. Сэр, я благодарю Бога, что он послал этих молодых людей, если бы они не явились, этот гад бы сделал со мной». И девушка заплакала. Негритянку накрыло, и мне пришлось накинуть на ее плечи пальто, которая лежала на краю сиденья в бенце рядом с распахнутой дверью. Девушку била крупная дрожь. «Деревенщины, шериф, тут что-то нечисто», оба мужика нахмурились. Им явно не понравилось такое обращение, как, впрочем, и шерифу. «Что-то не сходится. Я не вижу ни одного ствола у этих людей», служитель закона указал на нас, «и девушка явно не похожа на преступницу. А вы говорите, что она ваша подруга, вас она не защищает, а за них», снова кивок на нас, «благодарит Всевышнего. А во, похоже, шериф еще и набожен. Его револьвер там, в кустах. Он нам угрожал им. Нам всем повезло, что у девушки нашлось оружие для самообороны», указал я на то место, куда улетело оружие напомаженного. «Бен, проверь», кивнул шериф, не спуская с нас глаз. Один из мужиков пошарил в темноте и поднял двумя пальцами ствол. «Вот, кажется, все складывается не в вашу пользу, мистер. Вам придется проехать со мной в ближайшее отделение. Мисс, и вас я тоже попрошу это сделать. Так, теперь вы, что вы тут забыли? А это уже нам. Едем в Глинроуд», — вдруг подал голос Гарри. «Мы из Глинроуда», — прищурился селянин с ружьем. «Что в грузовике?» — полюбопытствовал шериф. Сердце у меня ухнуло в пропасть, и я увидел, как побелел Мишка, пытаясь не подать виду, насколько он волнуется. «Что у нас в грузовике?» «Два трупа, которые мы планировали недалеко от этого самого Глинроуда закопать». Ситуация складывалась опять не в нашу пользу. Жаль, только Мишку с Гарри за собою утянул в тюрьму штата. «Мешковину везем, хотим взять у Тома немного молотой кукурузы», — неожиданно выдал Гарри. «Ао, этого добра у него навалом, и как только не гниет», — усмехнулся мужик с ружьем. Шериф посверлил нас глазами, а затем произнес: «Ладно, запишу ваши данные и можете быть свободны. На награды и почести не надейтесь. А вы, мистер, повернись и заведите руки за спину». Это полисмен говорил уже нашему мерзкому Дон Жуану. Несмотря на возмущение Франта, полицейский все-таки надел на него браслет и посадил в свою машину. Напомаженный бросил в нашу сторону злобный взгляд и скрылся в салоне, куда его заботливо пихнул Бен, помогавший шерифу. «Давай, давай, городской», — выделил он последнее слово, возвращая должок за деревенщин. Полисмен записал мои данные, похмыкав над моими бумагами мигранта, но лишних вопросов не задавал. Оно и понятно. Ночь, холодно, ситуация с нами вроде бы ясна, а ему явно хотелось побыстрее в теплый участок, где можно залить в себя чашечку-другую разведенного какао, а может и чего покрепче. «Бен, сядешь за руль Бенца, не бросать же его здесь. Мисс, вы поедете с нами». «Хорошо», — кивнула озябшая девушка. Теперь я мог ее рассмотреть пристальнее. Миловидные черты лица, гладкая кожа. Лицо ее мне показалось почему-то очень знакомым. «Спасибо вам», — подняла она глаза на меня. «Я играла вечером, как обычно, свою программу. После выступления гости иногда угощают музыкантов. Я уверена, что этот урод подсыпал что-то в мое шампанское, а дальше я ничего не помню. Если бы не вы и я не очнулась, то не нашла бы свою сумочку в этой темноте». Она упала под сиденье. «Да и не дал бы он мне добраться до оружия. Спасибо». Я изобразил поклон и улыбнулся. «Всегда пожалуйста, мисс. Позвольте спросить, а на чем вы играете?» «На пианино. Мы приехали в Нью-Йорк на гастроли. Выступаем в Неспящем. Приходите. Обязательно», — соврал я. «Я даже не знал, где этот клуб. Уверен, что вход туда пока что для меня дорог, а напрашиваться не хотелось». «Как вас зовут?» «Алекс», — произнес я свое имя на американский манер. «Меня зовут Лил». «Что ж, до встречи. Прошу вас найти меня в клубе. Хочется отблагодарить вас, но я еще не придумала, как. Честно говоря, после этой гадости, которой этот урод меня накачал, я не могу нормально соображать». «Вы теперь в безопасности, мисс. Вам есть кому позвонить?» «Да, я свяжусь из участка с моим агентом. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Возможно, мисс». Еще обменявшись любезностями, мы разъехались. Честно говоря, я не мог дождаться этого момента. Уже сев в машину, я произнес: «Гарри, ты молодец». «Что за Том?» Нищий посмотрел на меня и усмехнулся. «В каждом селе или деревне Америки есть какой-нибудь Том, у которого точно найдется кукурузная мука». Я секунд 10 смотрел на него удивленно, а затем только и нашел, что сказать. «Ты гений». До Глинроуда мы, конечно же, не доехали, а свернули в один из лесочков и стали продираться на шеви по еле заметной дороге, где в стороне от нее мы и принялись с Гарри за лопаты. «Обратно поедем дальше, огибая лес и выезжая на автостраду с другой стороны, чтобы не было понятно, что машина где-то остановилась и поехала обратно». Мишка остался стоять на стреме, уничтожая свои запасы табака. Когда все было закончено, я оперся на лопату, поднял глаза на Гарри, а он, оказывается, уже пристально смотрел на меня. Инструмент воткнул рядом, сложил руки на поясе, сжимая шапку. Костяшки даже в темноте побелели, волнуется. «Алекс, я хотел попросить». «Не надо, Гарри, только, пожалуйста, сделай все быстро». Я чуть рот не разинул, посмотрел на него, поморгал, соображая, и тяжело выдохнул, усевшись на пенек. «Ты думал, что мы тебя тут оставим? С ними?» — кивок на могилу. «Вы так посмотрели на меня, Алекс». Он впервые назвал меня на «вы», когда я вдвое младше него, когда все случилось, совсем не детским взглядом. Это не глаза юноши. Вам хватит духу это сделать. Стреляйте, не медлите. Вот сюда, чтобы не мучиться, и он показал на свой лоб. Я нахмурился. Что ж, такой образ мыслей Гарри пока что подходит. Не стоит сразу запускать человека ближе в свое окружение. Хватит. Я не собираюсь этого делать. Но у меня, однако, есть предложение. Ты бросаешь пить. Окончательно. Меняешь одежду. Мыться будешь у нас, когда дома буду я. Тоню я предупрежу. Жить, пока что, придется в складском подвале. Считай это своей работой. Охранять его. $5 в неделю. Для начала. А там посмотрим. Брови нищего полезли вверх. Он даже руками развел. Я буду только рад, мистер Соколов. Обещаю, что не подведу. Вы не пожалеете. Бездомный даже потряс шапкой, зажатой в кулаке, для убедительности. И не пропускай отметки в бюро. Надо, чтобы ты восстановил свои документы. Скажешь, в какие дни тебе надо ходить отмечаться, чтобы спланировать график. Обо всем, что ты видел, слышал или о том, что еще увидишь, никому ни слова. Иначе, я выразительно посмотрел на Гарри. Я обещаю, сэр, выпалил он. Ну и ладненько, забирай лопаты, иди к машине. Я сейчас, спасибо. И мне очень-очень жаль, что я не мог помочь вашему отцу, когда его лавка сгорела. С ним, я должен был помочь с разгрузкой товара тогда. Он всегда был ко мне добр, но в тот день он почему-то меня очень твердо отослал. Если бы я был более настойчив, но мне показалось, что некрасиво выпрашивать работу. Не надо, Гарри, все в порядке. Иди, сэр, надо делегировать ему теперь работу, даже мелкую, чтобы поддерживать само собою возникшую субординацию. Гарри ушел, прихватив инструмент. Я остался сидеть, рассматривая свежевскопанную землю. Точка невозврата пройдена. Неприятно, что грандиозные планы начинаются с таких жертв. Но тут уже ничего не попишешь. Огромное количество людей даже не будет знать, как я начинал, и не будут касаться моего бизнеса, как тут любит называть мафия свои дела. Я усмехнулся собственным мыслям. Первый человек, который назвал меня мистер в этом новом мире, нищий, который в два раза меня старше. Я вернулся к машине. Мишка уже нетерпеливо барабанил по рулевому колесу. Остались сигареты? Да, стрельни. Я взял сигарету, чиркнул спичку и подкурил. Вредное дело, медленная смерть. Весь день я балансирую словно на весах, где удача качается как маятник. Выпустил струйку дыма в звездное небо, мозаикой виднеющейся между кронами деревьев. Залез в машину и хлопнул по борту. Поехали. Домой? Да, закинем Гарри обратно, а сами в парадиз. А во, Мишка округлил глаза, с чего бы это? Пусть видит, что ночью мы находились именно там. Алиби. И надо развеяться. Давно мы с тобой не были в этом месте. Бенц 618. Глава 8. Гадалка. Парадиз – это русский разговорный вариант парадиз. Назвать это место клубом было бы проблематично. Так, скорее пивнуха с большим танцполом, где собиралась небогатая молодежь эмигрантского квартала. Танцы, выпивка, драки из-за девушек, косого взгляда и резкого слова. Оставив Гарри и вернув грузовичок на работу Мишки, мы пересекли квартал и подошли к старому кирпичному зданию, откуда доносилась громкая музыка. Шел осенний дождь, и группки молодежи, которые стояли на улице, спрятались под большой навес. Кто-то смеялся, а кто-то уже поддатый, приставал к девушкам и его, смеясь, отталкивали. Дорога была заставлена раздолбанными фордами и более старыми колесницами, парковка тех, что побогаче и старается форсануть перед знакомыми и противоположным полом. Мы с Мишей зашли внутрь. Маленькое фойе тоже было забито людьми. В углу резались в карты кости. Следом располагался большой зал, в котором играл местный оркестрик, стараясь попадать в ноты, но играл громко. Красные от натуги трубачи выжимали все из своих инструментов, звучала гармонь, вплетая свое пение и добавляя родного колорита. Веселая музыка, танцующие пары, много дыма от сигарет и трубок, толкучка около бара и снующие вокруг танцпола улыбчивые официантки в передниках. «Пойдем выпьем», — предложил Мишка. «Пойдем», — я согласился, нужно было расслабить мозги после произошедшего. Мы протолкнулись к бару в основном зале, по пути здороваясь со всеми знакомыми. «Пусть запомнит, что мы тут были, Леша». Меня окликнул коллега с работы, Ваня Летучин, где вы были-то? Сейчас вон, Алька сейчас будет нам сеанс устраивать. Да мы здесь были все время, просто снаружи, со знакомыми пересеклись. Я переглянулся быстро с Мишкой, Он вроде все понял. Я поглядел на названную Ваней девушку. Алю я видел не раз. Стройная, рыжая, высокая, грудь рвет вырез платья. Уголки губ всегда будто смеются. Хитрые глаза. За них ее называли ведьмой. Гадания и прочая ерунда, в которую я не верил, были ее страстью. И подобными забавами она была довольно известна. В памяти моего реципиента она, судя по тому, как забилось сердце, занимала отдельное место. Он неоднократно перебрасывался с ней парой дежурных фраз и, похоже, не врубался по молодости, что тоже интересен ей. А вот я это с высоты жизненного опыта сейчас увидел по взгляду девушки. «Привет», она облокотилась на стойку, «жаль, вас раньше с Мишей не было, тут такое вскрылось про ребят», она кивнула в сторону что-то шумно осуждающей компании. «Дай догадаюсь», снова нагадала им чего-то невообразимого, с иронией усмехнулся я. «А ты в это не веришь?» Она стрельнула глазами с наигранной обидой. «Не очень», честно признался я. «А ты попробуй», лукаво произнесла Аля. «Давай, Лех», загомонили знакомые вокруг. «Трусишь». Мишка тоже включился в беседу и подмигнул мне. Подзуживает. Оказывается, он уже налил себе чего-то пенного и успешно ополовинил большой бокал. Под давлением друзей и красивых глаз Али, я согласился. Махнул рукой и кивнул. «Ну хорошо, однако обещай мне, что я не загнусь от порчи какой-нибудь. Я тебе не ведьма какая-то с улицы». Сделанной обидой надула пухлые губки девушка и схватила меня за запястье. «Пойдем». Небольшая компания устремилась за нами за ширму внутренних помещений. В одной из комнат стоял маленький, круглый столик. На нем почти пустые стаканы и бокалы. В воздухе витал запах алкоголя и сигарет. Посреди стола расположился большой стеклянный шар на подставке. Аля указала мне на место в центре, и я закатил глаза, показывая, что такие дешевые фокусы меня не впечатляют. Ну правда, терпеть не могу все, что связано с эзотерикой или бытовыми поверьями. Все устроились вокруг. «Смотри в шар», потребовала девушка, но я все глядел на нее, с теплой улыбкой. Она сейчас раскраснелась и была особенно красива. «Смотри», с серьезным выражением лица она добавила в голос стали. Я уставился в шар, а мои ладони оказались в руках красотки, горячих и нежных. Тонкие, красивые пальцы обвили мои мозолистые руки грузчика. Ну хоть какое-то удовольствие от происходящего. Все вокруг притихли, внимательно наблюдая за Алей, а она даже немного преобразилась. Сосредоточенно всмотрелась в шар, глаза широко открыты, напряженный взгляд. «Вижу странника, не из этих мест, а из очень и очень далеких». Я напрягся. «Вижу умудренного годами мужа, он как в клетке, и не может никому рассказать о ней». По моей спине даже пробежал холодок. Интересное кино начинается. «Вижу, что его ждут огромные испытания, а от его воли будут зависеть сотни судеб. Вижу, что ему придется жертвовать близкими. Вижу, что враги его будут сильные и жестоки». Все за столом будто застыли, как истуканы. Я и сам напрягся. Не нравится мне все происходящее. Вижу все в тумане. Столько разных событий и возможных ответвлений судьбы. Не уследишь. И вижу, что ты такой не один. В смысле, меня словно кипятком окатило. Тише. Все в тумане. Не один ты такой, в чужой клетке. Но дальше ничего. Словно пелена на глаза, Аля отпустила мои руки и отвела взгляд. Под глазами у нее будто синяки образовались. Энда, в магию я не верю, да и не место ей в этом мире. Может и правду говорят, что некоторые гадалки могут что-то видеть. Гнетущую тишину разрядил Мишка. Ну все, в нас тут великий вершитель судеб. Прямо Наполеон местный. Все вокруг засмеялись. Кто-то взялся за недопитые бокалы. Я снова встретился с Алей глазами. Теперь она пристально смотрела на меня. Я улыбнулся. За такие общие вещи я платить не стану. Куда уж нам, бедным крестьянам. Вершитель судеб. Мужчины такие жмоты. В шутку скривилась она. Да шучу я. Угостить даму, мой долг. Спасибо. Повеселила. Я поднялся из-за стола и протянул ладонь девушке. Она забавно фыркнула и кокетливо подала свою руку. Мы вышли из комнатки. Некоторые мужские взгляды, бросаемые нам вслед, были откровенно завистливыми. А то, такая фигура. Но это я что-то отвлекаюсь. Я угостил Алю дешевым ромом. Нормальный тут и не подают. Все лучше, чем пиво. Поить девушку пенным как-то не по-джентльменски, в моем понимании. А вино тут, бормотуха знатная. От такой в голове с утра перезвон колоколов. Но не суждено мне было поговорить со своей спутницей. Рядом на стул плюхнулся Штармайер. Мигрант, поволжский немец. Длинный противный тип, работающих в шестерках у Козоля, одного из бойцов Горского, который крышует алкогольный бизнес в квартале. 20-летний, наглый, берет на себя явно больше, чем нужно. Разыгрывает роль крестного отца для малолеток. Не дай бог, чтобы такая мразь выбилась в люди в преступной иерархии Бронкса, народ будет выть. Как правило, подобных людей, если они чересчур много на себя берут, свои же и прикапывают после крупного косяка. «Здравствуй, Аля, что делаешь? Я вижу, ты не занята», и он перевел взгляд на меня, посмотрев свысока и обдав винными парами. «Эй ты, как там тебя, метнись мне за пивом, у ваш старшего». И пьянь придвинулась ближе к Але, пытаясь потереться о нее плечом. Девушка мгновенно напряглась, как струна, и на лице ее отчетливо проступила брезгливость. «Господи, да за что же мне это? Я и так на взводе, день непростой, мысли левые, а тут еще это тело нарисовалось. На попятную идти, буду последним лохом. В конфликт вступать, потом ходить и оглядываться, а то и сейчас получить по голове. Вон, у стены стоят, подпирают кирпичную кладку прихлебатели Штармайера, смотрят на нас и ухмыляются пьяными рожами. Впишется козель за свою шестерку, это вряд ли, драки тут в клубе часто, дела молодых парней считаются их собственными заботами. Штармайер Горскому никто, козель пошевелится только, если Штармайера кто-нибудь прирежет, тогда да, придется отвечать. Чтобы не терять авторитет, и молодежь боялась. В то же время я не могу ударить в грязь лицом перед дамой и присутствующими в клубе. У меня в планах стать большой фигурой, как минимум, в Бронксе, а может и в целом городе. Дам слабину сейчас, потом будут припоминать за спиной постоянно. Возьми и налей себе сам. Мы тут, вообще-то, беседы беседуем, обрубил я в ответ на наглость Штармайера. Ты чё, червяк, берега попутал? Обалдел от такой отповеди парень. Лёша, не стоит, тихо, но твердо, проговорила Аля, и обратилась к немцу. Я сегодня уже все, прошу прощения, мы уходим. Никуда ты не пойдешь, взревел Штармайер, добавляя нелицеприятных выражений в сторону девушки, опрокидывая стул и вскакивая на ноги. Кулак его пошел в замах, но алкоголь уже притупил реакцию. Он даже качнулся, прямой в челюсть, левый в висок снизу. Хрясь, мне с этой позиции было удобно. Противник стоял слева, и поэтому первый удар пошел с доворотом корпуса в его сторону. Второй в его состоянии был даже лишним. А я, как китайская неваляшка, раскрутил себя в двух ударах влево, вправо с хорошей амплитудой. Штармайер упал на пол, снеся несколько бокалов со стойки. Звон стекла перебил даже музыку. Некоторые на танцполе, кто стоял поближе к нам, прекратили дрыгание. С любопытством и опаской они стали наблюдать за происходящим. От дальней стены тут же отлипло четыре представителя штармайерской массовки, быстро направившись на подмогу своему предводителю. Сбоку от меня мигом материализовался Мишка. Я даже не понял, откуда вынырнул друг. Он набычился так, что могучая шея распирала ворот рубашки. Большие руки уже засучивали рукава. Это вам не тыканье пьяные. Рабочая сила в действии, если что. Рядом твердо стала пара парней-грузчиков с нашей работы. Молодцы, надо будет на будущее запомнить. В глазах суперуверенности у них нет, но сжатые скулы и кулаки говорят, что стоять в стороне, когда творится беспредел, они не будут. «Бей их!» – зарычал поднимающийся Штармайер. Он бешено вращал глазами, перед которыми сейчас очень даже хорошо плыла картинка. Гад оттолкнул одного из своих парней, который хотел помочь ему подняться. Да так, что горе помощник чуть не улетел за стол. Не радовало меня то, что хоть эти уроды и были подпитые, их было уже шестеро, а наших пока только четыре бойца. Среди них половина вполне себе бодренькие. Так что выходит или плюс-минус поровну силы, или не в нашу пользу. У нас один тоже слегка пошатывается. Ануша, раздался мощный рев справа. Даже я от него вздрогнул. Повернул голову. Так и есть. Хозяин клуба нарисовался. Мирон Валентинович. Грузный высокий мужик. Он стукнул пудовым кулаком по стойке так, что все бокалы на ней жалобно звякнули, подпрыгнув. Во второй руке был зажат простенький дробовик. Аргументный аргумент, однако. Если хотите мордовать друг друга, валите на улицу. Ничем мне здесь бедлам наводить. Прикрикнул на нас хозяин и красноречиво потряс дробовиком. Ты не это, заплетающимся языком промычал Штармайер. Пошли вон отсюда. Или мне еще кого позвать? Гневно сверкнул глазами Мирон. Ну да, он-то козылю отстегивает, тоже под ним работает. Приносит прибыль и ведет дела хорошо. А Штармайер так, расходный материал, который решил пофорсить. Это среди нас, молодежи, он имеет какой-то вес. И все за счет своей бригады. А для козыля он и его команда, туловище боевой массовки, как когда-то говорил мой тренер по боксу. «Выйдем!» – почти выкрикнул мне немец. Аля в этот момент больно сжала мою руку, но ничего не сказала. Тревога просто светилась в ее больших глазах. «Но хорошо, что не кидается с дурацкими предложениями, не надо, не выходи» и так далее. Когда начинается подобный нездоровый движняк, женщина, которая бегает посреди драки, все только усугубляет. Естественно, с нами на улицу высыпала полклуба. Почти все, кто не был на танцполе, там парочки уже заново кружились, забыв про все на свете. Некоторые зрители не забыли с собой и выпивку. Телеков тут нет, интернета тоже. Какие еще массовые развлечения, кроме танцев, картежных игр и драк? Обе стороны заняли места друг против друга. Толпа вокруг орала и подзуживала нас, и одну, и вторую сторону. Радовало только, что за нас, похоже, болело побольше народу. «У тебя ствол с собой?» – тихо процедил Мишка. «Ты дурак, что ли? Его нельзя светить», – так же неслышно ответил я. Друг только кивнул. Штормайр обвел всех ненавидящим взглядом. Встретился со мною глазами. Я победно усмехнулся. «Всех сочувствующих мне, не запомнишь, ты лучше на меня гляди, урод». Один из его бойцов, однако, был сущим Голиафом. Здоровяк, которому и 6 пинт пива, что кружка чаю. У нас, к сожалению, подобных бойцов нет. Подор толпы о том, что это нечестный бой, добавились еще двое. Но одного просто вытолкнули со смехом, и он изо всех сил делал вид, что храбрится. А второй, похоже, имел к кому-то из ребят немца свои счеты. Стоял, шатался, но взгляд. С таким на нас, зеленых салаг, когда-то орал в учебке лейтенант. Как сейчас помню его. «Я сделаю из вас всех боевых РРЭКСов». Этот же парень первым и не выдержал. Сорвался вперед и замахнулся на одного из шпаны. Ему ответили. Оба сцепились и мгновенно потонули в дюжине тел. Это остальные тут же ринулись друг на друга с яростными криками. Я поднырнул под руку ближайшему уродцу и с силой впечатал левый кулак ему в солнечное сплетение. Второй его удар получился из-за этого смазанным. Чиркнул по голове. Неприятно, но терпимо. Разрыв дистанции с ударом вдогонку. О, попал таки в челюсть. Поплыл соперник. Только вот боль в кулаке отозвалась не по-детски. И двигаюсь медленно. Все-таки рефлексы-то и реакция у меня от моего нового тела. Надо бы устроить себе и ребятам тренировки. В любом случае будет полезно. «Леша!» — крикали, пробился через рев и улюлюканье толпы. Меня снес один из противников. Прямо паровозом, обнял за туловище, уперся головой в живот и вмазал меня в кирпичную стену, от которой еле успели отбежать пара человек. Больно, но тупо. Начало 20 века, это тебе не разгул единоборств. По крайней мере, не у рабочих ребят. Кулачный бой, это прекрасно. Однако, если к нему идет нормальная рукопашка, то ты, на коне. Короче, выпростать руку, со всей возможной силой несколько раз ударить локтем по спине поближе к шее. Еще ближе. Удар, как топором в муай-тай. Противник обмяк и замычал. Схватить подмышки, коленом в пах, и еще туда же. Схватить за шиворот, подтянуть вверх пьяное лицо и с размаху в челюсть. Быстро оглядел поле боя. На Мишку наседали сразу два парня, но он отчаянно отбивался, молотя кулаками, будто цепами. Из рассеченной брови у него шла кровь. Бугай из банды Штормайра также сдерживал напор двух человек, и вот там ситуация была печальна. У меня тут же сложилась уверенность, что он быстро свалит обоих. Сам ублюдок-немец рвался ко мне. Оттолкнув одного из моих коллег с работы в сторону своих бойцов, он с матом полетел на меня. «Ну давай, еще раз хочешь получить? Добро пожаловать». Мы вошли в ожесточенную рубку, я не успел нанести нормальные удары, предыдущий мой соперник, валяющийся на земле, схватил меня за ногу, и я чуть ли не упал. Пришлось уйти в колхоз «Стайл», работая наотмашь и сходу превращаясь в мельницу. Немец, к его чести, плевал в горячке на урон, тоже нанося град ударов. Два громких выстрела в воздух разрезали крики болеющей толпы. Бойцы расцепились и ошалело посмотрели туда, откуда донесся звук. Тут же кто-то пьяно заорал. «Фараоны! Облава!» Все прыснули в стороны. Сбоку вывернулась Аля и схватила меня за руку. «Бежим за мной!» Над головами разбегающихся людей лилась громкий мегафонный рев. Я лишь краем сознания отметил, насколько чистая была речь уговорившего. Рупор держал в руках средних лет мужчина в голубом костюме и светлой шляпе. Его внешний вид никак не вязался с казенными синими мундирами полицейских, которые хватали не успевших дать деру зевак. «Жители Бронкса, «Прошу сохранять спокойствие и не оказывать сопротивление служителям правопорядка», — говорит шериф Феллон. «Все, кто? Быстрее!» Аля прямо впилась коготками мне в ладонь и тянула за собою. Мы побежали в сторону узкого проулка. Оттуда навстречу выскочило двое полицейских, расставив руки. Девушка еле вывернулась из объятий первого. Я толкнул его, что было силы, и свернул за аллеей в сторону. Не хватало мне еще попасться фараоном со стволом во внутреннем кармане. Надо на будущее учесть все это. Сюда. Аля потянула меня во двор. Я чуть не врезался в белье, развешанное на веревках. В последний момент успел откинуть его рукою. Девушка просто наклонилась. Взгляд зацепился за аппетитные округлости, обтянутые платьем. Так, не об этом сейчас нужно думать. Не об этом. Мы пронеслись через двор, забежали в следующий и затем в открытый подъезд. Аля остановилась и перевела дух. Лицо ее раскраснелось, грудь часто вздымалась, приковывая мой взгляд. Она поймала его и улыбнулась, стрельнув глазами. В них прыгали бесенята. Я тяжело дышал от бега. Мгновение, и девушка прильнула ко мне своим горячим телом, обхватив шею руками. Наши губы встретились. Вкус рома, помады и желания захлестнул меня. Я целовал ее, прижав к стене. Одной рукой я обхватил лосиную талию, другая перекочевала на тонкую шею, опустилась на ключицы, ниже на. Аля резко отстранила меня. Пухлые губы улыбнулись. Она тяжело выдохнула, не все сразу, и вырвалась из объятий, метнувшись по ступеням наверх. На лестничном пролете остановилась и послала воздушный поцелуй. «Спасибо, что проводил», и побежала дальше. А я остался стоять внизу. Сердце колотилось от адреналина и переизбытка чувств. Я прислушался к тому, что происходило на улице. Вроде полицейские уже где-то далеко. Еле слышны крики и мегафон. «Надо домой, кружными путями». Послезавтра очень важный день, склад на Брукхайвене ждет нас. Я поймал себя на том, что улыбаюсь как дурак. Не все плохо в этой новой жизни. Глава 9. День Ха. Смотри, вот он. Приходит 3 раза в день. Приносит пакет с сэндвичами и кофе. Затем уходит. Примерно в одно и то же время. Вечером появляется в 12 часов. Плюс-минус. Витя показал на парнишку в униформе разносчика еды. Он остановился напротив двери в небольшую конторку для сторожей, которая стояла у ворот склада. Изнутри вышел мужчина. Широкополое пальто, неплохие туфли, непростой охранник. Мелочи уже было трудно разглядеть с другой стороны улицы, с крыши соседней ночлежки. Когда он набернулся и снял шляпу, я прищурился и разглядел шрам через все лицо. Точно необычный мужичок, который работает посменно на каком-нибудь складе детских товаров. А значит, мои предположения об этой точке оказались верными. Витя позвонил еще вчера утром после ночки с похоронами и парадизом. Как и договаривались, ко мне на работу. И подтвердил мою правоту, на складе явно накапливали алкоголь. Мафия готовится к сухому закону, делая большие запасы в тех штатах, в которых это разрешалось. Да, признаться, и в тех, в которых нельзя, тоже делали. Но с большей осторожностью и в основном не в городской черте. Почему именно этот склад? Казалось бы, он принадлежит преступникам и это опасно. Но я точно знал про него, это раз. У нас остается мало времени до запуска сухого закона, чтобы найти другой, это два. Дельцы начнут первые мафиозные войны за рынки сбыта уже накануне, а потом будут драться за поставки. Искать другой склад в отдаленной части города, и такой же удобный, промедление. Ну и три, если что-то пойдет не так, под нашу раздачу попадают бандиты, а не обычные сторожа или полицейские. Не считайте меня чистоплюем. Просто все истории, которые начинаются с большого количества мокрухи, заканчиваются быстро и плохо. Здесь, на Лонг-Айленде, все поделено на две части. Одно побережье, это сплошь частные коттеджи и большие особняки для богачей. Где-то даже виноградники есть, о чем я с удивлением узнал только сегодня. В таком климате приживались некоторые сорта этих прекрасных ягод. Все из-за теплого течения Гольфстрим, которое омывает побережье. Мерлый Каберне Фран тут очень дорогое, но делают его исправно в небольших партиях. Можно было бы закупать виноградный сок тут, но это будет в разы дороже, чем там, где я собирался приобрести свои запасы. Зачем мне покупать сок? Спросите вы, за 2 месяца в нормальных бочках и при правильном соотношении ингредиентов, он станет бормотухой в 12 градусов. Разбавленная, она вообще не будет сильно бить по голове. Несколько тонн такого вина, и мы обеспечим наши будущие бары самой важной составляющей для коктейлей, когда вино взлетит до баснословных цен. И это станет еще одной причиной, почему после официального обнародования сухого закона начнут сразу незаконно гонять виски и что покрепче, ибо вино невыгодно, а в коктейль его много не надо, и оно мне нужно для запуска особого дела. По пиву вообще будут работать только самые отмороженные типа голландца Шульца, очень уж велик риск. Пенного напитка надо неприлично много, чтобы удовлетворить спрос желающих, а наказание за него или виски будет одинаковым, и даже хуже, учитывая разницу в объемах. Выписывать штрафы и сажать будут именно по количеству и весу готового продукта, который накрыли у бутлегера. За два ящика виски можно будет посидеть ночку в каталажке и заплатить штраф в 20 баксов. За 1000 ящиков уехать в окружную тюрьму штата надолго. А теперь посчитаем, сколько надо пива, чтобы довести до той же кондиции, которая наступает после полбутылки забористого виски. То-то же, но это я что-то отвлекся. Планы на то и планы, чтобы не выдавать их раньше времени полностью. Другое побережье Лонг-Айленда – это сплошь доки и пристани для кораблей. В первую очередь тех, что ходит по Атлантике. Из Европы идет вино и виски. С Кубы и Южной Америки ром. Тут же масса складов. Промышленная зона Брукхайвена на треть состоит из них. И сейчас мы находимся на крыше трехэтажной ночлежки и наблюдаем за одним из таких укромных мест. «Сколько там человек?» – спросил я у Вити. Я насчитал четверых. Двое на входе, двое внутри. Где – непонятно. Они почти не покидают здание. Только когда приезжают грузовики, тогда и вылезают во внутренний двор. Часто они приезжают. Вчера два раза, сегодня один. А по часам когда? Я так понял, что нет четкого времени. Я закусил губу в раздумьях. А вот это, конечно, не очень хорошо. Непонятно, когда может подъехать подкрепление. Сколько человек приезжает? Двое. Они же и разгружают вместе со второй парой охранников, которые внутри. Витя тоже явно запереживал. Ты уверен, что мы справимся? Если сделаем все быстро, то пройдет без проблем. Когда будем все проворачивать? Сегодня. Смысла тянуть нет. Сегодня воскресенье. Это складской квартал. Людей мало. После выступления профсоюзов какое-то время будут держаться реальные выходные, а не на бумаге. Поэтому рабочих почти не будет, это главное. Меньше свидетелей. Большинство или дома, или отдыхают ближе к центру города с семьями. Улица должна быть пустая, а это нам на руку. Одному человеку придется светить свое лицо. Кому? Поинтересовался Мишка. Я даже не заметил, как он тихо подошел сзади, пригибаясь, чтобы его не было видно из-за парапета на крыше. Я подумал и твердо сказал: «Мне, ты должен быть на грузовике с Витей. Как только я беру под контроль охрану, ты высаживаешь Витю рядом с караулкой, и он следом за мной заходит внутрь. Он уже примерно понимает, как выглядит склад внутри, пока следил за ним. Мы связываем охранников, я остаюсь с ними». Витя открывает ворота. Они, я так понимаю, на электромоторе? Да, из караулки все открывается, отозвался Громов. Богато, присвистнул я, но это для нас, как раз очень удобно. Там низкие окна в караульной комнате. Твое лицо будет не видно, если не станешь вылезать. Раз склад гангстерский, то пускают конкретные машины, а не по пропускам. Именно так, они даже особо не тормозят у ворот. Им открывают сразу, и авто проезжают внутрь. Никто не выходит из грузовиков. Это хорошо. Когда мы начнем грузиться, ты занимаешь будку охраны. Если кто-то приедет, даешь нам знать и открываешь секунд через 5-10. В разговоры не вступай. Понял? Да. Скажи, где мы все это будем хранить? Задал насущный вопрос Громов. Мишка тут же вступил в разговор. В подвале, где сейчас Гарри, под сожженной лавкой. Вы уже обо всем договорились с управлением хозяйством города? Заволновался Витя. Да, Леха все сделал. Ты бы его видел, весь такой из себя, как Франт был в новом костюме. Улыбнулся Рощупкин. И во сколько обошлось? Поинтересовался Громов. Ровно 100 баксов на лапу, 28 за костюм и прочее, плюс 25 за пальто, ответил я. Витя лишь нецензурно выругался. Действительно, вчера, когда он уехал следить за складом, мне пришлось прикупить за 20-ку ношеный, но цивильный костюм, туфли. Еще 8 долларов потратил на пару сорочек и простые часы, но подбирал их со вкусом. Уж в этом я понимаю. Часы – моя слабость. Темное недорогое пальто. Шляпу взял отцовскую, его гордость. Не сказать, что сильно дорогая, но смотрелась очень и очень презентабельно. Зачем? Нам предстоит масса встреч с самыми разными людьми, и никто здесь, в этой стране, не станет вести дела с молодым мигрантом, оборвышем из России. Нужен вид. Тем более, меня не пустят в управление хозяйством города в его святая святых, отдел недвижимости. Клерка, Симона Дугласа, полуфранцуза, полуангличанина, мне посоветовал Мишка. Это была очень слабая наводка. Просто Симон оказывал такие услуги знакомым знакомых семьи Рощупкиных. И я шел как в белый свет, с замиранием сердца. Однако долгий, осторожный и доброжелательный разговор с Симоном вкупе с моим внешним презентабельным видом и опытом убалтывать, усыпил опасливость клерка. Как там говорила моя директриса-историк в школе в прошлой жизни, когда я там работал какое-то время, мы же историки, дайте тему и назовите время, сколько говорить, и мы станем душой компании. В общем, 100 вечно зеленых, 5 моих месячных жалований с премией. Это была цена за то, что на 3 месяца факт того, что лавка моего отца сгорела и земля находится в свободной продаже, испарился из записей кадастра. И теперь этой земли и разрушенного здания как бы и не было на свете. Повезло, что народ пока не позарился на покупку этого участка. Это же надо еще и возиться с развалинами. Теперь у нас было 3 месяца, в ходе которых мы будем использовать большой подвал в качестве склада, а затем посмотрим, может, выкупим, если все выгорит, и денег прибавится. Я очень надеюсь, что у нас будут средства, чтобы купить хоть 1000 таких участков, или машин, а то по 5 баксов в каждый выезд платить за съем грузовичка, тоже не дело. Да, и еще, друг вспомнил Витя, один из грузовиков остался сегодня там, водила и пассажир уехали на такси. Точно, на все 100. Вон, смотри, торчит край тента за самим зданием погрузки. Я задумался, это может быть на руку. Значит так, планы меняем. Мы с Мишкой сейчас вниз, к машине. Отгоняем ее на пустырь в районе доков. Миша, ты рассказывал мне как-то, где это место. Помнишь? Да, кивнул друг. Оставляем ее там. Тогда не понадобится закрывать тряпками номера. Поедем на их машине. Вообще, я менял одну дыру в плане на другую. До этого задумка была такая, что друзья подкатывают на машине, номера которой в переулке завешивают тряпьем. Однако, если по улице решит проехаться или пройти патрульный, это естественно привлечет внимание. И что делать с этой проблемой, я откровенно не знал. Теперь, можно будет уехать на машине итальянцев, перегрузить с нее все в нашу на пустыре и спокойно скрыться. В случае с возможной перестрелкой, это лучший вариант, однако, мы теряем в мобильности. И все же, чего я боюсь больше? Я боюсь того, что грузовичок свяжут с нашей официальной работой полицейские. А если итальянцы начнут шерстить все вокруг, в любом случае узнают все через продажных копов в участке. И это уже гарантированная смерть. Можно, конечно, продумывать планы дальше, отказаться от сегодняшнего налета по причине его нехилой дерзости. Однако это дает эффект неожиданности. Да и сухой закон еще не вступил в силу. Сейчас мафия не парится насчет своего склада и его законности. Охрана нужна только для своих прямых функций, а не для того, чтобы прикрывать незаконный алкоголь и смотреть, как бы его не умыкнули вооруженные конкуренты. Да и толку сидеть тут днями напролет и терять время. Такой удобный момент в лучшем случае будет через неделю, в следующие выходные, когда эта часть города заново опустеет. Решено. Витя, отсюда слышны звонки с вокзала? Да, доносится. Тогда как прозвучит последний гудок, дуй вниз. У нас будет 2 часа, подкараулить твоего парнишку, разносчика. Уже около нашего грузовичка, который Рощупкин припарковал в глухом тупичке, я проверил в кузове все, что он привез после смены. Вчера я разобрал свой выбли и понял, в чем была проблема застревания гильзы. Скорее всего, револьвер подвергся удару. А я все-таки в делах покупки оружия, как все интересующиеся, хоть и думал, что разбираюсь больше других. Вот так вот, будет наука на будущее. Надо озаботиться этим вопросом и вообще, пообщаться с Гарри побольше. Ветеран воевал в Европе, коренной американец, поможет подтянуть матчасть. Он сегодня уже должен закончить разгребать последние завалы в подвале, освободив его под импровизированный склад. В довершение всего, у нас был полицейский 38-й, хорошая вещь, спрятать несложно, хотя я бы предпочел кольт 1911, не заради понтов, а потому что он достаточно узкий, один из самых удобных стволов для скрытного ношения. Но эта вещь дорогая, по сравнению с Марком 6-м, подумаю о его приобретении чуть позже. Хочется официально получить чистый пистолет с завода, проверив его. Третья пушка была потяжелее. Мишка взял из дома втихую от всех лупару. В нашем случае, отличный вариант по нескольким причинам. Ребята стреляют намного хуже меня, у них нет никакой практики. Поэтому я сразу принял решение, что Рощупкиной будет орудовать своей гаубицей. Ибо лупара хороша, когда надо просто жахнуть по скоплению противников. Желательно, в замкнутом пространстве. Бедные мои уши, однако эффект убойный, и большой практики для такого не надо. Во-вторых, такое оружие любят сами итальянцы, чей склад мы собираемся грабануть. А так как они по-любому начнут копать, кто мог организовать такой наскок, оружие тоже заставит их задуматься. И даже пусть они это быстро отметут, тут, скорее, для полиции появляются думки. Вообще, я как-то не спрашивал, откуда такой ствол у Мишкиного отца. Надо будет на досуге поинтересоваться, если он вообще сам знает. Батя мог и не рассказывать. Свой выбли после вчерашних манипуляций я решил оставить себе. Он тяжелый, сложнее в использовании, но при этом за счет длины ствола и посадки в руке, точнее. А как я уже говорил, роль вынужденного хитмена, если что-то пойдет не так, я оставлял себе. 38-й, для Вити, заберет, когда вернется. Платки, старенькие шляпы, лицо закрыть, чтобы не узнали. Меня увидят только охранники в караулке. Остальным светить свой прекрасный лик я не собирался. В общем, с этим разобрались. Теперь остается лишь отогнать наш «Шевроле» на пустырь, забрать из него стволы, вернуться и ждать. После 10 вечера к нам присоединился Витя, получив свое оружие, шляпу и платок. Как я его и просил, к нам он шел кружными путями, обойдя весь квартал. Мы тоже с Мишкой так к машине возвращались. Не стоит светиться тут на глазах у местных. Плюс Брукхайвена был в том, что здесь каждый день ездит масса шоферов и грузчиков со всего города, поэтому к новым лицам особо не приглядываются, в отличие от Бронкса. Но все равно, стоит придерживаться максимума осторожности. Уже почти в 12 вечера, когда стемнело, Витя вышел к выезду из тупичка, а через 5 минут подал условленный нами знак, прикоснувшись дважды к шляпе. Зашел за стену, я присоединился к нему, надвинув головной убор на глаза. Вышел из переулка и лицом к лицу столкнулся с парнишкой-разносчиком еды. «О, Джонни, привет!» Развел я руками, будто хотел обнять старого знакомого. «Вы обознались, мист, не кричи!» Процедил Витя, подойдя вплотную, обнимая приятельски парня и приставляя 38-й к его животу. Что случилось? Глаза паренька в животном ужасе округлились, и он выронил сумку с едой. «А вот этого нам не надо!» Спохватился я, быстро поднимая котомку разносчика из грязи. «Не бойся, пройдешь с нами, посидишь часочек в одном месте и все. Будешь кричать, получишь пулю». Признаться, я не собирался стрелять в него, и ребятам дал ту же команду. «Гробить неповинных людей, которые тебе не угрожают, не мое кредо даже и близко. Если бы парень сейчас заорал, то мы бы дали деру, вырубив его, и все. Искали бы другой склад или возможность, но он сделал все как надо, закрыл разъявленный рот и уже собирался поднять руки, когда его одернул Витя. «Руки по швам, не отсвечивай, делай вид, что знаешь нас, вперед, это на всякий случай, вдруг кто-то сейчас вывернет из-за угла на пустынной улице». В тупичке я снял с парня куртку, почти до колен с высоким воротником, как раз чтобы долго ходить по ветру. Ему вручили старую теплую робу, которую припер Мишка, а после связали. «Как тебя зовут?» «Бен». «Приятно познакомиться, Бен. Через час я позвоню в полицию и скажу, где ты находишься. Сегодня нет мороза, ты не должен замерзнуть за это время. Это тебе за неудобство. Извини, мы не особо богаты». Я вложил парню в нагрудный карман хрустящую пятерку под неодобрительным взглядом Вити, закатившим глаза. «Ничего, ничего, мой экономный друг, так надо. Пусть полиция и мафия думают, что мы залетные Робин Гуды. Матерые преступники вряд ли стали бы размениваться на такие мелочи, а особо отмороженные вообще, умножили бы парнишку на ноль». Следом я заклеил Бену рот. Глаза у него были просто обалдевшие от происходящего. Идея самому вызвать полицию пришла ко мне сегодня. Задумался о том, что это будут дополнительные проблемы для владельцев склада. Они законников не любят, и те будут путаться у них под ногами, отвлекая внимание от поиска грабителей. $5 для Бенни, это и мои извинения за неудобство, и одновременно взнос в копилку для запутывания образа налетчиков. Не случайно я сказал Бену про то, что мы не жируем. Это тоже для протокола. Мы сможем увезти только один грузовик с виски. Все остальное останется на складе. Все должно выглядеть так, словно новички пошли на такое дело от тяжелой жизни. При этом матерыми гангстерами не являются. Последней мысли я даже усмехнулся. Ведь мы и правда никакие не матерые грабители. Ну что ж, начали. Миша, вы выезжаете следом через минуту после того, как я уйду. Смотрите, не проспите. Шутишь? Ну все, погнали. Я поправил сумку с оружием на плече и сделал несколько вдохов-выдохов. Впереди меня ждал охраняемый склад мафии. С Богом. Ни с того ни с сего выдал Рощупкин. Глава 10. Налет. Да, такое себе пожелание на преступные дела. Но Мишка волнуется, его можно понять. Вон, до белого коленя в костяшках сжимает свою лупору. Главное, чтобы они дров не наломали. Витя выглядит более собранным. Понятно, что знаменитым молодым гангстерам этого времени, типа Мейерлански, вообще 17 лет, как и мне, и они уже стоят не на низовых позициях криминального мира, но подобные парни в этой среде варились с детства, а тут мои ребята только в начале пути. Я вышел из тупичка и пошел вдоль дороги, до склада метров 300, он на параллельной улице. Надо пересечь промышленный квартал, а там уже наступит час икс, а удобная куртка у этого разносчика не только для такой скверной погоды, но и для нашего дела. Я поднял как можно выше толстый воротник и забрался туда носом. Кепку Бена надвинул на глаза, сумку с едой через грудь перепоясавшись. В ней лежит заряженный револьвер, ладони в глубину больших рукавов, спрятав от холода. Расставил в стороны, иду в развалочку. Не дать не взять, пингвин замерзший и никакой угрозы не представляющий. А вот и нужный склад. Улица пустая, где-то далеко в ее конце пара прохожих. Топают в сторону от меня. Это хорошо. Тут и делать-то сегодня нечего в нерабочий день. Подходя к сторожке, носом зарылся в воротник, а сумку перевесил почти на живот. Пусть видит логотип булочной. Дверь открылась, и навстречу мне вышел уже другой охранник. Наверное, смена поменялась. Пальто не надел, топчется, потирая руки. Холодно на улице. Оружия при нем не видно. Наверное, осталось в конторке. Беспечные ребята. Хотя чего им бояться, разносчика еды, холодно. Давай быстрее, Бенни, жрать уже охота. Ты сегодня почему-то не спешишь, забухтил на меня мужик. Я промычал в ответ нечто нечленораздельное, а сам поглядел на конторку, расстегивая сумку. Около двери в окошко не будет видно, что происходит. Поэтому они и по двое. Охранник, который вышел, явно итальянец. Смугловат, усиков нет. У них вообще в мафии, насколько я помню, даже внешний вид регламентировался. Местные, кто эмигрировал давно, бреются почти всегда. Косит под американцев, чтобы не вызывать лишнего внимания. Сицилийцы, напротив, часто носят небольшие усики. А среди корсиканцев бывают настоящие колоритные усачи и даже с бородами. Первые, насколько я помню, со вторыми еще как-то работают. Третьих не любит вообще никто. Спасибо Мария Пьюза за весь этот багаж знаний в моей голове. Никогда не думал, что эти, казалось бы, незначительные вещи в его книгах, пригодятся и мне. Кстати, он пока даже не родился, а интересно было бы познакомиться в будущем. $1,50 твои, охранник чуть нагнулся, копошась в кармане. Выбли выскользнул из сумки и очутился в моей руке. Ствол уставился прямо на итальянца. Пикнешь, нажму на спуск, и яйца твои на пол упадут. Я не нашел ничего лучше, чем процитировать любимого персонажа известного фильма в моей прошлой жизни. Мозг сам собой как-то подкинул. Фраза емкая и доходчивая, и говорить я старался как можно ниже и грубее. «Ты чё, щенок?» – изумился гангстер. «Руки, чтобы я видел». Повернулся, стал около двери. «Живо, не дергайся и будешь цел. Да ты хоть знаешь, чей это бизнес? Кто ты? Ирландец? Тебя найдут уже завтра». Но к стене все-таки повернулся. «Не болтай лишнего». Я осмотрел пустую улицу, в 100 метрах быстро бежали следом Витя с Мишкой. Я толкнул дверь, заходи, молча. Он лишь хмыкнул и ступил внутрь. Дверь я оставил открытой, небольшой коридорчик. По пути из-под стоячего воротника поднял платок и нацепил на нос. Теперь можно не прятать половину лица в воротнике. Справа проход в сторожку, оттуда донесся голос. «Сонни, почему так долго?» Я впихнул внутрь охранника с поднятыми руками. Бегло осмотрелся. Небольшая комнатка. Спиной ко мне и лицом к окошку, выходившему на ворота, сидел напарник моего пленного. На столе пепельница да старые газеты вместо скатерти. Примус, коробки с патронами и дробовик. Вроде бы винчестер модель 12. Достаточно известная штука. Простая, но зато надежная, как молоток. Пальто обоих итальянцев висели на вешалке, три ноги. На стене плакат хренового качества с голой мадемуазелью. Грудь необъятная. И вообще, дама в теле. Не запускай холод, закрой дверь, сонни, что за... Охранник обернулся, и его глаза расширились от удивления. Я со всей силы ударил рукоятью револьвера по затылку первого. Благо она у этой версии выбли массивная. Вырубить не вырубил, но от неожиданности он упал на колени, схватившись за голову. Мда, силенок у моего реципиента еще маловато. Ствол тут же перекочевал и уставился в грудь второму, который было дернулся рукой к наплечной кобуре. «Сядь, где сидел, руки поднять, хоть один крик и тебе конец. Ты что, идиот, ты понимаешь, на кого наехал?» Зарычал второй охранник. «Старые песни о главном, я примерно этого и ожидал». Сзади послышался топот ботинок. Мишка с Витей влетели в коридорчик, вытащили стволы. Громов плотно закрыл дверь на улицу и задвинул ее на небольшой засовчик. Под тремя пушками пыл охранников сразу поубавился, а руки поднялись выше. А то, признаться, я заволновался, что они попытаются поиграть со мною в ковбоев. Сэл, обыщи их и забери все оружие. Сэл у нас, значит, Виктор. Про подставные имена мы условились еще днем, когда сидели на крыше и наблюдали за складом. Друг тут же выполнил команду. Дробовик перекочевал ко мне в руки. Выбли отправился в карман. У второго охранника был 38-й. Витя даже крякнул от удовольствия. Машинка ему знакомая. Теперь может вообще с двух рук палить. В нашей ситуации, когда основным стрелком являюсь я, это хорошо. Будет создавать более плотный огонь в случае непредвиденных обстоятельств. Свяжите их. Оба моих друга быстро привязали обоих мужиков к стульям веревками, которые я притащил все в той же сумке доставщика. Тряпки, кляпы тоже быстро заткнули рты итальянцев. Стулья вместе с пленниками мы положили на пол на бок и прикрутили к ножкам стола в разные стороны. Сэл, ты тут, Дэнни, за мной. Имитировать ирландский акцент я, честно говоря, не умею. Однако лишним не будет звать друг друга на ирландский манер. Тоже дополнительные проблемы в нашем поиске для подельников этих гангстеров. Мы вышли из сторожки и почти бегом пересекли короткий дворик. Я дал знак Мишке и он, кивнув, рванул на себя дверь. Я влетел внутрь, наставляя винчестер на еще двоих охранников, сидящих за столом. Я вообще ожидал, что они будут спать, готовиться к смене. Но, к сожалению, оба сидели и резались в покер. На столе были мятые мелкие купюры, колода с засаленными картами и пистолет. Не двигаться. Но рука одного из охранников, как раз того, что я видел днем, со шрамом через все лицо, дернулась за стволом. К счастью, я не собирался цацкаться со второй парой бандитов. Заранее решил, что со другой сменой надо действовать жестко. Они могут или с просонья натворить дел, или, наоборот, от неожиданности. Так и оказалось. Поэтому вместе с командой нога моя уже пнула со всей дури стол, а приклад дробовика врезался в челюсть гангстера. Карты и деньги разлетелись в стороны. Громила со шрамом схватился за лицо и свалился на край стола. Пистолет его упал на пол. Второй вскочил, задрав руки вверх.